Убийца был раздражён тем, что Чоу не дал никакой дополнительной подсказки, и ему пришлось потратить немного времени. Но внезапно почувствовал голод и поспешил в убежище. Он поднялся по разбитым ступенькам и вошёл в задымлённый зал, заставленный покосившимися столами и колченогими стульями. Таким же потасканным и замусоленным был вид и у двух хозяев заведения. Тот, кто стоял у стойки, посмотрел на вошедшего убийцу, пошарил рукой где-то внизу, вытащил ключ и подал ему. Каким-то внутренним чутьём хозяин понял, что он должен всё делать быстро, и не ошибся. Задержись его рука внизу ещё на секунду, убийца очередью из автомата разрезал бы его пополам. «Направо, в самом конце», – прошептал хозяин. Убийца взял ключ и пошёл искать комнату. Нашёл он её быстро. Она находилась между душевыми, а на её двери висела вывеска «Управляющий». Ещё быстрее он открыл комнату и скользнул внутрь. Убийца с сомнением посмотрел на хлипкую дверь, усмехнулся, но запер её. Дверь комнаты можно было считать чисто декоративным украшением. Сильного напора она не выдержала бы. Но убийца и не собирался долго оставаться в комнате. Тем не менее, пренебрегать дополнительными мерами безопасности убийца не привык. Он с удовольствием припёр бы дверь стулом или креслом, если бы они имелись. Обстановка в комнате была примитивной, но ничего другого убийца и не предполагал. Основное место занимали кровать и шкаф. На стене над побитой раковиной висело потрескавшееся зеркало. Рядом стояло какое-то подобие комода, под одну из ножек которого был подложен кирпич. Убийца знал одно – его побег в основном зависит только от постоянного изменения внешности. Убийца снял плащ и рубашку и бросил их на кровать. Автомат он положил рядом. Затем он достал из верхнего ящика комода туалетный набор. Он открыл его, достал машинку для стрижки волос, подошёл к раковине и начал стричь себя. Волосы падали ему на плечи, в раковину и на пол. Затем убийца взял бритву и сбрил все оставшиеся волосы. Убийца прислушался. Везде было тихо, но он всё равно чувствовал себя неспокойно. Любая ошибка в плане грозила ему смертью. Несмотря на то, что мишенью был герцог Риан, несмотря на всю ненависть Виктора к нему, убийца должен торопиться, пока не началась настоящая погоня, пока агенты Виктора не раскусили назначение флагов. Слава богу, они не очень сильны в итальянском, на котором говорят многие в Скае. Но скоро они поймут всё, следовательно, нужно торопиться. Убийца вытер голову рубашкой, отбросил её и снял с себя остальную одежду. Из среднего ящика комода он достал шафранового цвета кусок хлопковой материи и обернул её вокруг себя. Поверх он надел коричневую накидку и сразу стал похож на бродячего буддийского монаха. Он ещё порылся в ящике, достал поношенные сандалии и очки. Осмотрев себя в зеркале, он остался не очень доволен своим видом. Внимательно присмотревшись, он согнулся и вывернул руку, изображая полупарализованного, согбенного постом и молитвой служителя культа. Шаркая подошвами сандалий, тряся изогнутой рукой, убийца вышел из комнаты и направился к выходу. Хозяева, стоящие у стойки бара, не обратили внимания на появление жалкого убогого монашка. Трясущейся походкой убийца доковылял до выхода, вышел на улицу и тут же смешался с толпой зевак, прохожих и туристов. Уходя все дальше от гостиницы, бронированный кулак, он все больше уверялся в том, что свободен. Но теперь ему нужно было переходить ко второй части плана, как можно быстрее покинуть Солярис. Тяжелая рука легла на его плечо. Не дрогнув ни единой мышцы, он обернулся и тихим вкрадчивым голосом спросил: «Что вам?» Перед ним стояла улыбающаяся молодая женщина. «Я только что выиграла крупную сумму», — радостно сказала она, «и хочу, чтобы вам досталась часть моего счастья». Она вложила в его руку золотую монету. Хитро подмигнув ему, она мгновенно растворилась в толпе. Трясясь всем телом, изображая страдание и благодарность, убийца долго кланялся ей вслед. Затем он посмотрел на монету. Улыбающееся лицо Мелиссы Штайнер-Девион смотрело на него. Перевернув монету, убийца увидел на другой ее стороне гордый профиль Виктора. «Так получается, Виктор, что мы с тобой квиты», — мысленно проговорил убийца. «Один раз я работал против тебя, а второй за. На этом все. Не знаю, как твоя, но моя совесть совершенно чиста». Убийца побрел дальше. Внезапно ему в голову пришла занятная мысль. Он подумал, как сложится его судьба дальше. Придется ли ему работать за или против Виктора? По дороге в космопорт он рассмотрел множество возможных вариантов и остановился на одном. «В своих симпатиях я руководствуюсь не умом и не зовом сердца», — убийца усмехнулся и подбросил на руки массивную монету. «Я игрок, но игрок удачливый, и люблю тех, кто рискует и выигрывает. И если принц Виктор Девион, ты такой же, тогда я с тобой. Ну а если нет...»